Глава 64. Палач взошел на плаху. В 2006 году, ранним утром в Кракове, в сырой пасмурный день, когда сквозь облака пробивается слабый солнечный свет, автор и ее переводчик идут по следу очередной исследовательской зацепки. Движение замедляется, и слева, в парке, неухоженная женщина вдруг начинает бить собаку, с которой она гуляет. Собака визжит, скулит и трусит, терпя удары. Уличный транспорт снова начинает двигаться, и вскоре до нашего пункта назначения остается квартал. Мы в шоке и в ужасе от страданий собаки, своего бессилия и от черствого пренебрежения женщины к страданиям животного. И тут мы вздрагиваем от такой параллели со всем тем, что узнали о Марии Мандель. Мария избивала невинных людей с таким же безразличием. Они плакали, трусливо дрожали, были одинаково бессильны спастись. Мы думаем о Зофии Цыковяк, уцелевшей оркестрантке, которая рассказывала о том, как ей было стыдно за то, что ее избивали, словно животное. «Однажды меня растерзали. Мне и сегодня трудно сказать, что меня били. Я скорее говорю, что меня терзали или гладили». Позже Зофия признается, что в результате этих поглаживаний гестаповцы сломали ей спину в 5 местах. Этот стыд также свеж спустя 60 лет и никуда не денется до самого конца ее жизни. Через несколько дней после попытки самоубийства Мария тоже пережила такой момент. В вагон, где ехали женщины, вошли американские солдаты и спросили, кто из них был в Аушвице. Когда Мандель была опознана, они выбрали ее для особого наказания. Мария рассказала об этом инциденте. На остановке в Чехословакии, в купе, где сидели мы, 4 женщины, Лангефельд, Боден, Бурда и я, вошел американский офицер вместе с гражданской женщиной и еще одним мужчиной. Он спросил, был кто из нас в Аушвице? Я ответила «да». Но Лангефельд и Боден сказали «Равенсбрюк» и отрицали, что были в Аушвице. Тогда они стали бить нас, особенно по голове, дергать за волосы, пока не пошла кровь из носа и рта. Позже Мария отметила, что в результате этого случая у нее начались проблемы со зрением, и что ее так сильно били по голове, что у нее ухудшился слух. Полученные в результате этого избиения травмы будут беспокоить Марию до конца ее жизни. В конечном итоге, пусть и не сразу, но в парадигме кармического возмездия, палач взошел на плаху. Возможно, Мария вспоминала ту первую женщину, которую избила своими собственными руками в Лихтенбурге. Скорее всего, ее все еще живая гордость шептала ей, что она-то совсем не похожа на ту женщину и ничем не заслужила такого обращения. В своих показаниях на суде Мария также косвенно упоминает о последствиях своей попытки самоубийства. «После избиения у меня сильно болела голова, и я приняла 2 таблетки, которые попросила в Регенсбурге. Это не помогло, хотя, возможно, я приняла где-то 8-10 штук. Я смогла немного успокоиться, временно потеряла сознание, и мне было очень плохо. Возможно, таким образом она признает, что проглотила таблетки, которые ей дал Отто Скорцени.